Весь мир больших смущений, весь мир твоих сомнений. Живет и тает каждый час. Твой долгий приступ страха, твой крепкий сон когда-то растаял снова, он ушел куда-то даль, где нет привычных мнений, где мир всех ощущений ведет дорогой на чужой. Кошмар.